чье-то прикосновение к его плечу заставило Дэвида медленно обернуться. Подле него в опустевшем зале стоял Гарри Неджент. Он сказал ласково: «Ну вот и кончилось все». «Да». Внимательно всматриваясь в безучастное лицо Дэвида, Неджент присел рядом с ним. «Неужели вы ожидали чего-нибудь другого?» «Да». Дэвид, видимо, серьезно обдумывал то, что хотел сказать. «Да, я от суда ожидал справедливости. Я знаю, что Барс заслуживает осуждения. Его следовало наказать. А вместо этого его восхваляют, кричат «Ура!» и отпускают его домой. Не принимайте этого так близко к сердцу. Да не во мне тут дело, я-то что? Со мной ничего не случилось, но другие...» Легкая улыбка скользнула по губам Неджента. Улыбка самая дружеская. За время следствия и суда он много наблюдал Дэвида и очень его полюбил. «Мы не так уж мало сделали», — размышлял он вслух. «Теперь мы можем заставить Министерство горной промышленности заняться вопросом о старых, залитых водой копях. Мы много лет выжидали удобного случая, ведь это главное. Способны вы именно так посмотреть на все это дело?» Дэвид поднял голову, упрямо борясь с ощущением внутренней опустошенности, с горечью поражения. «Да, способен», — пробормотал он. Выражение его глаз внезапно нарушило ясное спокойствие Неджента. Он обнял Дэвида за плечи. «Я понимаю, что вы чувствуете, мой друг, но не надо огорчаться. Вы действовали правильно. Ваши показания помогли нам больше, чем вы думаете». «Ничем я не помог, хотел, но не сумел. Всю жизнь я только говорил о том, что хочу что-нибудь сделать». «И сделаете. Не упускайте только возможности. Я вас из виду терять не буду. Посмотрим, что можно сделать, а пока не вешайте носа». Он встал и посмотрел в сторону двери. Там его ожидал Геддон, разговаривавший с Джимом Деджином. «Вот что, Дэвид, приходите к 6 часам на вокзал, мы там еще потолкуем». Он ободряюще кивнул головой и отошел к Геддону и Деджину. Все трое вышли и направились на Каупен-стрит, где временно помещалось отделение Союза. Через минуту и Дэвид встал, взял шляпу. Выйдя из ратуши, он пошел по Фрихолд-стрит. Он был вконец измучен. С характерной для него напряженностью переживаний он весь ушел в этот судебный процесс. 6 дней он и не показывался в школе. И вот чем все кончилось. Он упрямо горбатил плечи, снова стараясь вернуть себе самообладание. Не время теперь распускаться. Не время для мелочной злобы и истерик. Он прошел всю Фрихолд-стрит и, перейдя на другую сторону, свернул на Лам-стрит. Здесь его кто-то окликнул. Это оказался Ремедж. На мяснике была грязная синяя полотняная куртка и широчайший синий с белым фартук, перепоясанный ремнем. Он пришел с бойни, и руки его на тыльной стороне были покрыты брызгами уже засохшей крови. Полуденный зной окружал его красноватой дымкой. «Эй, Фенвик, погодите минутку!» Дэвид остановился, но молчал. Ремедж расстегнул воротник на толстой шее, сунул затем большие пальцы обеих рук за кожаный пояс и откинулся назад, меряя Дэвида глазами. «Что же, ваш рабочий день в муниципалитете окончился?» — сказал он с едким сарказмом. «Неудивительно, что у вас такой довольный вид, еще бы! Вы ведь за эту неделю стали гордостью Слискейла». Выходит и спорит с Линтоном, как настоящий адвокат. Ремидж фыркал все громче и громче. Очевидно, он был уже осведомлен обо всех подробностях последнего заседания суда. «Но на вашем месте я не был бы так спокоен. Может, это дело обойдется вам дороже, чем вы думаете». Дэвид ждал, глядя Ремиджу прямо в лицо. Он видел, что против него что-то готовится. Наступила пауза. Затем Ремидж переменил саркастический тон на угрожающий и сдвинул брови. «Что вы, черт вас возьми, думали, бросая школу без разрешения на целых 6 дней? Вы полагаете, что место закреплено за вами навеки?» «Я обязан был присутствовать на суде». «Никто вас не обязывал. Вы ходили туда только из низкой злобы. Ходили, чтобы обливать грязью одного из виднейших людей нашего города, общественного деятеля, как и я, человека, устроившего вас на службу, хотя вы этого совсем не заслуживаете. Вы укусили руку, которая вас кормила. Но, клянусь Богом, вы пожалеете об этом». «А это уж мое дело», — сказал Дэвид отрывисто и повернулся, собираясь уйти. «Погодите минуту!» — заорал Ремидж. «Я еще не кончил. Я всегда знал, что вы такой же смутьян, как ваш отец. Вы попросту мерзкий социалист. Нам такие учителя в школах не нужны. Мы вас выгоним вон!» Пауза. Дэвид посмотрел на Ремиджа. «Вы не можете меня уволить». «Вот как? Не могу? Неужели?» В голосе Ремиджа слышалось откровенное торжество. «Если желаете знать, мы созвали вчера вечером попечительский совет, чтобы обсудить ваше поведение, и единогласно решили требовать вашего увольнения». «Что?» «То, что слышите. Завтра получите от Стротера предупреждение. Ему нужен человек, имеющий степень бакалавра, а не шахтер-недоучка, как вы». Целую минуту Ремидж злорадно наблюдал за лицом Дэвида. Затем с насмешливой улыбкой на жирных губах повернулся к нему спиной и вошел в лавку. Дэвид шагал по Лам-стрит, опустив голову, глядя в землю. Воротясь домой, он прошел в кухню и автоматически принялся готовить себе ужин. Дженни была в Тайн-Касле у матери. Он отправил ее туда на этой неделе, чтобы избавить от волнений, связанных с судом. Он сел за стол и все помешивал ложкой в чашке, но не дотронулся до чая. Так значит, его хотят уволить. Он сразу понял, что Ремидж не лжет. Конечно, можно еще повоевать, подать жалобу в Северную ассоциацию педагогов. Но что толку? Лицо Дэвида приняло жесткое выражение. «Нет, пускай делают, что хотят. Сегодня в 6 часов он поговорит с Неджентом. Пора выбраться из этого тупика, пора приняться за настоящее дело, оправдать свое существование». В 17:45 он вышел из дому и отправился на вокзал. Но на полдороги заметил какую-то суматоху в верхнем конце улицы и, вглядевшись, увидел 2 мальчишек-газетчиков, которые мчались вниз по холму, азартно размахивая вечерними газетами. Дэвид остановился и купил газету. Забытые на время суда слухи и тайные опасения вдруг вновь вспыхнули в его памяти. Через всю первую страницу газеты шел черным шрифтом заголовок: «Срок ультиматума Англии истекает сегодня в 12:00 ночи». Во вторую субботу сентября 1914 года Артур около часу дня возвращался домой из Нептуна. На шахте снова все было по-прежнему, работа возобновилась, трагическая катастрофа, казалось, была забыта, память о ней погребена навсегда. А между тем лицо Артура не выражало удовлетворения. Он шел по дороге походкой усталого человека. Войдя в усадьбу, он увидел, что, как он и ожидал и боялся, сегодня прибыл новый автомобиль. Бартли, отправленный на месяц в Тайн-Касл на курсы шоферов, сегодня сам приехал в нем, и автомобиль стоял на дорожке перед домом. Машина типа Ландо, сочетание блестящего коричневого лака со сверкающей медью. У нового автомобиля стоял Барс, и когда Артур проходил мимо, он его окликнул. «Посмотри, Артур, вот он, наконец!» Артур остановился. Он был в рабочем костюме шахтера. Бросив на автомобиль угрюмый взгляд, он сказал. «Да, вижу. У меня теперь столько дел, что автомобиль попросту необходим», — пояснил Барс. «Глупо, что я не подумал об этом раньше. Бартли говорит, что у машины прекрасный ход. Сегодня вечером мы с тобой прокатимся в Тайн-Касл и испытаем ее». Артур, казалось, раздумывал. «К сожалению, я ехать не могу», — сказал он наконец. Бар засмеялся. Смех тоже был новый, как и автомобиль. Он ответил: «Ерунда. Мы проведем вечер с Тоддами. Я заказал для всей компании обед в Центральной». Артур отвел глаза от автомобиля и уставился теперь на отца. Лицо Барса не было красно, а между тем оно, казалось, пылало. Глаза и рот были ярче, чем прежде, особенно глаза маленькие за сильными стеклами. В нем замечалась какая-то суетливость, непонятное возбуждение. Может быть, это новый автомобиль так обрадовал его? «Я не знал за тобой привычки давать обеды в Центральной», — заметил Артур. «У меня и нет такой привычки», — ответил его отец с неожиданным раздражением. «Но сегодня особый случай. Алан отправляется со своим батальоном на фронт. Мы все им гордимся. К тому же я некоторое время не встречался с Тоддом. Хочу его повидать». Артур опять подумал с минуту, затем спросил. «Ты не виделся с Тоддом с тех пор, как случилось несчастье в Копях?» «Да», — отрывисто подтвердил Барс. Наступило молчание. «Знаешь, отец, меня всегда поражало, что ты не попросил Тодда выступить и поддержать тебя на суде». Барс резко повернулся к сыну. «Поддержать? К чему? Выводы следствия были совершенно удовлетворительны, не так ли?» «Удовлетворительны? Да, именно!» — отрезал Барс. Он достал из кармана платок и стер небольшое пятно с радиатора. «Так ты едешь в Тайн-Касл или нет?» Артур ответил, глядя себе под ноги. «Да, папа, поеду». Оба молчали, пока не прозвучал гонг. Артур пошел за отцом в столовую завтракать. Барс шел несколько быстрее обычного. Артуру показалось даже, что он торопится. В последнее время походка отца стала такой быстрой, что всегда казалось, будто он спешит. «Замечательная машина», — объявил за столом Барс, обращаясь к тетушке Кэрри. «Надо будет вам покататься в один из ближайших дней, Кэролайн». Тетушка покраснела от удовольствия, но раньше, чем она успела ответить, Барс развернул газету. Экстренный выпуск, привезенный Бартли из Тайн-Касла. Быстро просмотрев первую страницу, он заметил с удовлетворением. «Ага, есть новости. И хорошие новости». Его зрачки слегка расширились. «Немцам дан серьезный отпор на Марне. У них тяжелые потери. Наши пулеметы косили их продольным огнем. Громадные потери. Насчитывают до 4000 убитых и раненых. Артур вдруг сделал наблюдение, что отец смакует эти потери. Это убийство 4000 человек с какой-то своеобразной бессознательной жадностью. По его телу прошла легкая дрожь. «Да, громадное количество», — сказал он вслух ненатуральным тоном. 4000 человек, почти в 40 раз больше, чем погибло у нас в Нептуне». Мертвая тишина. Барос опустил газету, впился глазами в Артура и, наконец, сказал, повысив голос: «Со странной меркой ты подходишь к вещам. Если способен одинаковым тоном говорить о нашей неприятности в шахте и об этом, если ты не перестанешь вечно думать о том, что прошло и позабыто, ты превратишься в настоящего маньяка. Надо взять себя в руки. Неужели ты не сознаешь, что на наших глазах происходит народное бедствие?» Он нахмурил брови и снова углубился в газету. Новая пауза. Артур с трудом доел завтрак и сразу же ушел к себе наверх. Он сел на край кровати и уныло смотрел в окно. «Что такое с ним делается?» Несомненно, отец сказал правду. Он становится маньяком, настоящим маньяком, и не может с этим бороться. 105 человек погибло в шахтах Нептуна, и он не может забыть о них. Эти люди жили в его сознании, были всегда с ним, во время еды, прогулки, работы. Они являлись ему во сне. Забыть о них было невозможно. Вся эта резня, как выражался его отец, это страшная резня, убийство тысяч людей бомбами, пулями, гранатами, шрапнелью. Все, казалось, только усугубляло и заостряло его болезненное копание в себе. Война сама по себе для него не существовала. Она была лишь эхом, мощным отголоском несчастья в Нептуне. Это был одновременно и новый ужас, и повторение старого. Жертвы войны были и жертвами копий. Война была как бы катастрофой в Нептуне, увеличенной в гигантском масштабе. То первое наводнение разливалось могучим потоком, ширилась трясина, в которой тонула высокая идея о драгоценности человеческой жизни. Артур беспокойно зашевелился. С недавнего времени его пугали собственные мысли. Его мозг представлялся ему хрупким стеклянным сосудом, в котором эти страшные мысли мешались и бурлили, подобно химическим веществам, способным соединиться и вызвать внезапный взрыв. Он чувствовал, что не может помешать этим бурным реакциям. Больше всего пугало Артура его новое отношение к отцу. Он любил отца с детства, любил и преклонялся перед ним. А теперь он все чаще и чаще ловил себя на том, что следит за отцом, критикует его, внимательно наблюдает и нанизывает одно наблюдение на другое, как сыщик, который шпионил бы за Богом. Всей душой хотел бы он прекратить это кощунственное шпионство, но не мог. Перемена в отце делала это невозможным. Он знал, что отец переменился, знал, и это его пугало. Долго он сидел на кровати и размышлял, потом лег и закрыл глаза. Он вдруг почувствовал усталость, потребность уснуть. Проснулся поздно, припомнил все, вздохнул и, встав, начал переодеваться. В 6 часов он сошел вниз, отец уже ждал его в передней. Когда Артур подошел к нему, Барос многозначительно посмотрел на часы. В последнее время он усвоил привычку, часто щелкая крышкой, открывать часы и озабоченно хмурился, глядя на циферблат, как человек, которому время дорого. Да, время, видимо, приобрело теперь новое значение для Бароса. Казалось, он спешит использовать каждое мгновение. «Я боялся, что ты опоздаешь». И, не ожидая ответа, он пошел впереди Артура к автомобилю. Когда они уселись в автомобиль и помчались в Тайн-Касл, Артур чувствовал себя уже менее угнетенным. В конце концов, это ведь приятная поездка. Он целую вечность не видел Гетти и радовался тому, что увидит ее. Да и автомобиль оказался превосходным. Артур не мог остаться равнодушным к его упругому и ровному ходу. Баррес сидел, выпрямившись, с довольным видом, словно ребенок, жадно рассматривающий новую игрушку. Приехали в Тайнкасл. Улицы кишели людьми. Чувствовалось какое-то тревожное оживление, и это, видимо, было приятно Барресу. Когда они подъехали к центральной гостинице, старший швейцар открыл дверцу их машины с той торжественностью, которую швейцары всегда приберегают для дорогих автомобилей. Баррес кивнул ему, швейцар низко поклонился. Они вошли в зал, где собралось уже множество народа, и царило такое же беспокойное оживление, как на улицах. Здесь было много мужчин в военной форме. Баррес одобрительно посматривал на них. Гетти весело делала им знаки из угла, где она заняла место у камина, а Алан, ее брат, встал, когда подошли Баррес и Артур. Первым вопросом Барреса было: «Где же ваш отец?» Алан усмехнулся. Он был очень эффектен в форме младшего лейтенанта и весело настроен, так как успел уже хлебнуть немного. У отца приступ его старой болезни, разлитие желчи. Он просит его извинить. Баррес казался смущенным, лицо у него вытянулось. Наступила выразительная пауза, но Баррес быстро оправился и неопределенно улыбнулся Гетти. Через минуту все четверо пошли обедать. В ресторане Баррес, развертывая салфетку, обвел глазами комнату, полную людей. Большинство тех, кто веселился шумнее других, были в хаке. Баррес сказал: «Как тут весело! Я несколько переутомился за последнее время. Приятно будет развлечься в такой обстановке». «Вы, верно, рады, что все уладилось?» — заметил Алан с многозначительным взглядом. Баррес ответил коротко: «Да». «Это такие пакостники», — продолжал Алан. «Они бы и вам насолили, если бы имели возможность. Знаю я эту свинью Геддена. Ему платят за то, чтобы он поступал по-скотски. Но он и без того по природе своей настоящий скот». «Алан», — с недовольной гримаской запротестовала Гетти. «Знаю, Гетти, знаю», — беспечно продолжал Алан. «Мне немало приходилось иметь дело с людьми. Не проглотишь их сам, так они тебя проглотят. Это самозащита». Артур украдкой посмотрел на отца. Что-то похожее на прежнюю замороженность снова проступило сейчас на лице Барреса. С явным желанием переменить разговор он сказал: «Ты уезжаешь в понедельник, Алан?» «Да, и доволен, конечно». «Еще бы!» — громко подтвердил Алан. «Это здорово, приятно!» Подошел лакей с карточкой ВИН. Баррес взял у него карточку в красной обложке и долго раздумывал над ней. Впрочем, он занят был не столько выбором вина, сколько совещанием с самим собой. Наконец решение созрело. «Полагаю, нам надо это отпраздновать. Почему не воспользоваться таким случаем?» Он заказал шампанское, и лакей с поклоном отошел. Гетти обрадовалась. Она всегда немного побаивалась Барреса. Его чопорность и холодная важность как-то отпугивали ее. Но сегодня он и удивил ее, выступив неожиданно в роли любезного хозяина. Она подарила его улыбкой, нежной и почтительной. «Вот это мило!» — шепнула она. Одной рукой она перебирала бусы на шее, а в пальцах другой сжимала ножку своего бокала с вином. Она обратилась к Артуру. «Не правда ли, Алану удивительно идет военная форма?» Артур принужденно усмехнулся. «Алан хорош в любом платье». «Нет, серьезно, Артур, Тебе не кажется, что форма очень его красит?» Артур деревянным голосом ответил: «Да». «Но чертовски утомительно все время отвечать на приветствие», — вставил Алан снисходительным тоном. «Вот погоди, Гетти, поступишь в женский добровольный отряд, так сама узнаешь». Гетти отхлебнула еще капельку шампанского из своего бокала. Она о чем-то размышляла, склонив на бок красивую головку. «А ты, Артур, будешь просто великолепен в военной форме». У Артура все внутри похолодело. Он сказал: «Я как-то не представляю себя в военной форме». «Видишь ли, Артур, ты, во-первых, строен, у тебя самая подходящая фигура для Сэма Брауна, и потом твой цвет лица. Ты будешь очарователен в хаке». Все посмотрели на Артура. Алан подтвердил: «Это верно, Артур. Ты бы всех нас за поезд заткнул. Жаль, что ты не едешь вместе со мной». Артур не мог бы объяснить, почему он в эту минуту внутренне задрожал. Нервы его были напряжены. Весь нынешний вечер представлялся ему чем-то ненормальным, отвратительным. Зачем отец сидит здесь, в шумном ресторане, пьет шампанское, поддерживает патриотическое бахвальство Алана Тодда? Да и сам так неестественно оживлен и на себя не похож. «Слышишь, Артур, — повторил Алан, — нам с тобой следовало бы двинуться вместе». Артуру пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить. Он старался говорить легким тоном. «Я думаю, дело без меня обойдется, Алан. По правде говоря, меня оно не очень привлекает». «Ах, Артур!» — разочарованно протянула Гетти. Считая Артура уже как бы своей собственностью, она желала, чтобы он во всем был на высоте, чтобы он, как она выражалась, блистал всегда. А последнее замечание Артура не очень-то блестяще. Подвижное личико Гетти сморщилось в милой неодобрительной гримаске. «Странная у тебя манера выражаться, Артур. Кто тебя не знает, может подумать, что ты трусишь». «Пустяки, Гетти», — снисходительно вмешался Баррес. «Артур просто не успел об этом подумать. В скором времени вы увидите, как он со всех ног помчится на ближайший вербовочный пункт». «О, я в этом уверена», — горячо сказала Гетти, опуская ясные глаза и немного сожалея о своих словах. Артур промолчал. Он не поднимал глаз от тарелки, отказался от шампанского, отодвинул десерт. Он предоставил остальным вести беседу, не принимая в ней никакого участия.